торчал из камышей нос какой-то лодки. Серафима сидела на скамейке, глядела, как играет рыба. Но мысли были далеко. Скорей назад, в Екатеринбург. Вот уже вытянется и без того длинная рожа Артамона, когда узнает про отцов подарок. От лакейского усердия язык на ветру высушит. Да и все остальные знакомые и подруги только ахнут от удивления, присядут. Но что ей теперь, Екатеринбург? Впереди Москва, Петроград. Обязательно на следующий год в столицу. А там, может, и в самом деле Париж, Рим, заграница. У Серафимы захватило дух. В груди сладко постановало. «Вот вы где, Серафима Аркадьевна!» — раздался голос Матвея Сажина. «А я искал. Договаривались на рудники поглядеть после обеда. Аркадий Арсентьевич разрешил сопровождать, как и утром». Серафима досадливо поджала губы, промолчала. Сажин потоптался рядом, не решаясь сесть на скамейку. «Я все эти дни хотел тебе сказать, Симушка», — выдавил он, наконец, переходя на «ты». «Хотел сказать, что заждались, а также рады видеть тебя очень и безмерно». «Кто? Батюшка, что ли?» «Батюшка, а также другие». Серафиме стало смешно, и она откровенно захохотала. Родители Матвея жили когда-то тоже в Черногорском скиту, но затем, не поделив что-то с бывшей домаврой игуменей, уехали в Сибирь. Когда настоятельницей стала тетка Серафимы, Парфен, глава семьи Сажиных, приехал в скит с молодым сыном Матвейкой, постоял несколько служб, повздыхал. Как нехорошо в Сибири, а тянет в родные места. Вернулся бы теперь с радостью, да хозяйство большое в Сибири. Жалко зорить. Так вздыхая и уехал, оставив скиту Матвея для обучения божественным писаниям. Учился Матвей под руководством Мавры прилежно. Вскоре он наизусть шпарил и часовник, и все 20 кафизм псалтыря. Чернявый, похожий на девушку и лицом, и хрупкостью, он мог вместе с Серафимой да Настасьей справлять многие уставные службы. И в те-то времена проскочила меж Серафимой и Матвеем, разрезала со свистом тугой воздух быстролетная ласточка, которая по скитским преданиям уносила на своих крыльях покой парня и девушки. «Ой, ластушка, крылом задела меня», — упав на грудь подружки своей, призналась Серафима, когда Настасья спросила, отчего она сумрачная такая, да задумчивая. «Отчего сторониться?» — избегать стала Матвейку. Ойкнула Настасья, поиграла от великого изумления до интереса глазами и сказала: «Постой-ка, я узнаю, задела ли она другим крылышком Матвейку, а?» «Узнать?» Серафима перегорела вся огнем, но тихонько кивнула головой. Потом при помощи и под покровительством все той же разбитной Настасии, они, страшась не столько гнева Божьего, сколь матушкиного, передавали друг другу записочки. Затем стали встречаться тайком, то в лопухах за часовней, то в темных пустых сенях, то еще в каком-либо укромном и безопасном местечке. В одном таком скрытом уголке, густом-прегустом смородиннике, они в знойный июльский день неумело прижались губами к щекам друг друга и от стыда разбежались в разные стороны, оставив березовые туиски, в которых собирали ягоды. Чем бы кончилась их детская любовь, кто знает. Но однажды Матвея призвал к себе Аркадий Арсентьевич и сказал: «Вот что, Матвей, приглядываюсь к тебе, шустрый ты и грамотный. Пора, однако, к делу приучаться. Возьму-ка я тебя в доверенные секретари к себе. Делов у меня много, будешь помогать. К отцу в Сибирь я отписывал, он благословляет. Будешь служить честно и старательно, не обижу. Женю придет пора на дочери какого-нибудь тысячника. Помогу собственное дело завести, слышишь? А то и...